332. Энергии, собирающиеся вокруг зерна, устремляются по притяжению магнита к явленному лучу светила. И свойство луча, конечно, передает зерну свой потенциал, потому и сродство между зерном и светилом. Пространственный огонь различается по своему напряжению и качеству цвета луча. Эти основные качества утверждают явленные энергии, которые связывают течения различные, соотносящиеся с космическим магнитом. Так светило наше напрягает те течения, которые текут сгармонизированно с эволюцией. Конечно, лучи, собирающие новую расу, направляют к новому миру и разят все, не соотносящееся с эволюцией. И наше светило, конечно, развивает принципы появления новой расы. Потому пространственные огни так напряженно воспринимаются агни-йогом. Когда Уран напрягает лучи, утверждается новая ступень. Много открытий, много перемещений, много пертурбаций, много исследований, устремленных к изучению высших энергий. Много изумительных попыток исследования психической энергии, исследования свойств луча и пространственных излучений. Так человечество утвердится в новых поисках. Лучи нашего светила готовят человечеству лучшую ступень. Да. Так восхождение луча дает сдвиг неминуемый. Так лучи творят.